Божественное откровение. Творец Вселенной и наш Создатель явил себя человечеству в Священном Писании, Библии, подтвердив достоверность всего этого Словом Живым, воплощенным Сыном Божиим. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Читаем в Евангелии от Иоанна. Ни одна книга в мире, кроме Библии, не может претендовать на полноту божественного откровения, заключающего в себе огромную силу духовного очищения, неопровержимости фактов, осознанности происходящего. В минуты благоговейного чтения кто из нас не говорил самому себе: «Да, подобные слова могут быть словами, исходящими только из уст Божиих. Они не могут быть продуктом человеческого гения или измышлением человеческого ума». Библия поражает вдумчивого читателя своим удивительным разнообразием и исключительным единством. Ее разнообразие в языках, на которых она была написана, разнообразие географических мест, где она была написана, разнообразие авторов, которыми она была написана, разнообразие литературных форм, приемов. При всем этом разнообразии Библия свидетельствует о величайшем единстве своего строения, единстве историческом, пророческом, духовном. Библия была написана под руководством Святого Духа, и только с Его помощью может быть познана и истолкована. Священное Писание является последовательным изложением прогрессивного Божьего плана спасения падшего человечества. Оно писалось в течение 1500 лет 40 пророками. Манускрипты Библии являются до сих пор самым полным и точным изображением тех исторических событий, которые в них описаны, приводя в изумление ученых своей документальной уникальностью. Библия — единственная книга в мире, о которой можно сказать, что она богодухновенна. Слово Божие говорит: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Поэтому никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Пророчества Библии относятся не только к израильскому народу, но ко всему человечеству, страданиям, смерти и воскресению единородного Сына Божиего Иисуса Христа, к основанию Церкви, проповеди Евангелия, к завершению земной истории человечества, к нашей эпохе и ко второму пришествию Христа. Политики мира, игнорирующие библейские пророчества, бродят во тьме на ощупь, не зная, что день грядущий им готовит, тогда как люди верующие, будучи сынами света, имеют вернейшее пророческое слово, которое как светильник сияет в темном месте и дает им нужную мудрость для того, чтобы разбираться в значении и назначении современных событий. Бог открывался людям не только пророчествами, но и чудесами. Да и как иначе Бог мог открываться ограниченному существу, будучи сам существом сверхъестественным? Библия богодухновенна, и нет никаких оснований опасаться, что какие-либо научные открытия могут опровергнуть ее утверждения. Со школьной скамьи мы знаем, что внутри земного шара находится раскаленная лава. Иов знал об этом раньше ученых. Земля, на которой вырастает хлеб, внутри изрыта как бы огнем. В отдаленные эпохи Иова и Моисея были разные научные теории по вопросу, на чем стоит или движется земля. Можете себе представить, что стало бы с Библией, если бы Иов написал в своей книге, что земля стоит на громадной черепахе или четырех слонах? Но Иов этого не сделал, ибо получил от Бога особое откровение, которое выразил словами: «Бог повесил землю ни на чем». Откуда Иову было знать о законе всемирного тяготения, открытого учеными лишь в прошлом столетии? О том, что земля круглая, стало известно в начале XVI века. Магеллан и Колумб подтвердили эту научную истину, открыв новые океаны, проливы и материки. Откуда же знал об этом пророк Исаия, который за 700 лет до Рождества Христова сказал: «Бог есть Тот, Который восседает над кругом земли». В оригинале сказано «над земным шаром». Сегодня все знают, что земля вращается вокруг своей оси, но об этом сказано еще в первой главе Библии: «И был вечер, и было утро, день один». На одной стороне земли вечер, а на другой — утро. Если бы не было вращения земли, мы не имели бы дня и ночи. Об этом говорит и сам Христос: «Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе. Одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле. Один возьмется, а другой оставится». Из этих слов Христа видно, что когда Он явится за Своей Церковью, на одной части земли люди будут спать, а на другой — заняты дневным трудом. Наш небосклон усеян звездами с меньшим или большим их скоплением, и только север является исключением в этом отношении, что по-прежнему привлекает ученых. За 1500 лет до Рождества Христова, когда люди не имели представления о телескопах, а невооруженным глазом не могли видеть планеты созвездий, Иов по вдохновению Божию записал: «Он, Бог, распростер север над пустотою». Кстати, некоторые богословы связывают этот факт пустоты над севером с грехопадением сатаны, который говорил в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Библия всегда подвергалась критике и насмешкам людей, пытавшимся опровергнуть в ней тот или иной факт или событие. История развития человеческого общества, Археологические раскопки, исследования ученых подтверждают, что не может быть сказкой то, что заставляло и заставляет народы Земли падать ниц пред Богом и Голгофской жертвой Христа. Не может быть басней то, что всегда сеяло и продолжает сеять среди людей истину, свободу, добро и любовь. Не может быть поповскими выдумками то, что разрушает дела тьмы и приносит людям слова жизни и света. Не может быть опиумом для народа то, что даровало бесчисленному множеству грешников избавление от пороков, приносило их душе мир, радость и вечное спасение, опечаленным утешение, отчаявшимся новую надежду, умирающим мужество и упование. Не может быть одурманиванием трудящихся то, что без всякой власти, военной мощи, угроз и насилия царствовало и всегда будет царствовать в людских сердцах. Библия имеет духовно очищающую и возрождающую силу и обладает бесчисленными духовными благами и благословением для тех, кто решил идти путем Христовым. Библия — это духовный водопад, никогда не иссякающий, утоляющий духовную жажду миллионов душ и не перестающий удовлетворять нужды человечества. Библия — книга всемирная, единственная, какую читают все народы, расы, племена. Она перешагнула границы национальные, классовые, церковные. В нашей жизни нет ничего непоколебимого и устойчивого. Все меняется, рушится, проходит. А о Библии сказано: «Небо и земля придут, а слова мои не придут». Библию никто и никогда не может уничтожить. Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в род и род. В Библии мы видим перст Божий, ярко проявленный им в судьбах отдельных народов и всего человечества. Исполнение многочисленных пророчеств подтверждает факты неоднократного Божьего вмешательства в дело спасения или наказания народов. Пророчества о Вавилоне, Акроне, Эскалоне, Тире, Сидоне, Египте, Израиле и другие в точности исполнялись. Ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Библия — книга истины, ее сокровищница, столб и утверждение. Полагая свою руку на Библию, свидетели на суде обещают говорить правду и только правду. Представители власти дают присягу на верность государству при исполнении своих обязанностей. Библия — книга исключительная, особая, единственное во всех отношениях. Ни одно произведение мировой литературы не изображает Творца Вселенной таким святым и вместе с тем доступным, таким справедливым и любвеобильным. Нигде, кроме Библии, человек не изображен так правдиво, с характерными чертами величия и ничтожества, силы и бессилия, мудрости и безумия. От начала создания мира и до настоящего времени Библия никогда не меняла своего взгляда на Бога и человека, на грех и святость, на жизнь земную и на жизнь загробную. За всю многовековую историю человечества взгляды Библии по вопросам происхождения человека, Вселенной, жизни, света, энергии, движения, пространства не изменились ни на йоту, тогда как научные истины отрицались или претерпевали изменения. Истины Библии неизменны и непреложны. Только Библия способна проникнуть в тайники человеческой души, обеспокоить грешника и вновь утешить его, умилять сердца наши до слез, наполнять их готовностью повиноваться воле Божьей, располагать нас к святости, чистоте мыслей и поступков, или смирять и уничижать нас до праха. Без Библии наша душа не была бы способна испытать ни глубины духовной скорби, ни вершин духовного восторга, ни трепетного благоговения, ни блаженного умиления, ни мощных взлетов дерзновенной веры, ни изумительной Божьей любви и ласки к нам. Да и какая другая книга в мире, кроме Библии, предлагает человечеству верные решения всех вопросов и открывает единственный путь спасения? Библия признает два начала — материальное и духовное, видимое и невидимое, рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух. Библия говорит, что сам Бог есть Дух и Отец Духов, для которого нет мертвых людей. Для Него все живы. Если все люди, когда-либо жившие на земле, духовно живы, значит, есть загробная жизнь. Вера в загробную жизнь была светлой надеждой самых лучших людей, живших во все века человеческой истории, так как идея бессмертия и загробной жизни — основная идея человечества. Патриарх Авраам верил, что Бог силен и из мертвых воскресить сына его Исаака. Многострадальный Иов так свидетельствует о своей вере в загробную жизнь. «О, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге резцом железным соловом, на вечное время на камне вырезаны были, а я знаю, Искупитель мой жив». И Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его. За каждым текстом Писания стоит сам Бог. Перед каждой фразой Писания, утверждающей истинность загробной жизни, можно поставить «Истинно, истинно говорю вам», а в конце ее «Так говорит Господь». К сожалению, для атеистов вовсе не важно, что сказал Бог. Для них важнее то, что думают и говорят они. Большой знаток русской души Достоевский писал: «Легко сделаться атеистом русскому человеку, легче, чем всем остальным во всем мире. И русские не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как бы в новую веру, никак того не замечая, что уверовали в нуль». К счастью, Этого нельзя сказать о людях, уверовавших в божественное откровение, в Слово Божие, Библию. Библия отвечает на каждый вопрос души. Она — источник, воды которого всегда чисты и обильны. Она — солнце, которое никогда не заходит и светит для всех. Она согревает сердца, застывшие в людском эгоизме. Она пробуждает совесть спящих во грехе. Она возвышает и облагораживает послушных ее истинам. Юность ли обращается к ней, она руководит. Старость ли нуждается в посохе, она поддерживает. Голодная ли душа ищет пищи, она насыщает. Немощь ли взывает к ней, она облекает в силу. Библия приводит ко Христу и возрождает к вечной жизни. Века уходят, поколения меняются, она остается неизменной. Империи, династии восстают и падают, она пребывает. Агностики и глупцы цинично высмеивают ее. Она неуязвима. Коммунизм мечет гром и молнии. Она несокрушима. Невежество и ложная наука отрекаются от нее. Она незаменима. С веками ценность ее не уменьшается, а увеличивается. Она является откровением Божиим для всех народов. Она содержит в себе сокровища вечной мудрости. Она состоит выше всех людских наслоений. Она снимает маску с самого ловкого лицемера. Она направляет взор самого грешного человека к небу. Читай Библию, и будешь мудр. Исполняй ее заповеди, и будешь свят. Доверься ее свидетельству, и будешь спасен. И что это за книга, Библия, величественная и обширная, как мир, укоренившаяся в глубинах вселенной и восходящая до таинственной лазури небес? Воистину, это Слово Божие, тогда как все другие книги мира выражают только свое человеческое искусство, сказал Генрих Гейне. Христос. Кто Он? В разные периоды истории христианства были попытки со стороны скептиков и атеистов объявить Христа мифом, легендой, вымышленной личностью, которой в действительности никогда не было. Но все эти попытки претерпевали провал. Миф, как нам известно, ничего не имеет общего с хронологией всемирной истории и с родословной, а Христос имеет и то, и другое. Христос не миф, а христианство не теория, а исторический факт 2000-летней давности. Историчность Христа многократно ставилась под сомнение, проверялась, подтверждена и навсегда установлена. Личность Христа и христианство основаны на исторической реальности. История зарегистрировала время, место и все обстоятельства его рождения. Историей известны город, где Христос родился, и город, где он воспитывался, род его занятий и возраст, в котором он выступил на служение. Известны причины его смерти и загадка пустого гроба. Секрет возникновения и роста церкви и повод к ее преследованию. В силу сказанного заменить слово «факт» словом «миф» и тем исключить Христа из всемирной истории невозможно. Римский историк Тацит писал в своих анналах, что христианство возникло в Иудее в царствовании императора Тиверия и правителя Иудеи Понтия Пилата, что Христос был распят Пилатом, но, несмотря на осуждение Христа римскими властями, его учение распространилось не только в Иудее, но достигло Рима. Описывая пожар Рима при Нероне, Тацит утверждал, что Нерон, поджегший Рим, взвалил вину на христиан за то, что они не чтили римских богов. Другой римский историк, живший во второй половине первого века, Гай Транквилл Светоний, описывая жизнь и царствование императора Клавдия, отравленного своей второй женой Агриппиной, писал, что Клавдий изгнал из Рима всех евреев, которые исповедовали своим вождем Иисуса и были причиной всяких беспокойств. Об этом же изгнании говорит и Священное Писание. Еврейский историк Иосиф Флавий описал личность Иисуса Христа, а также появление и развитие христианства. Флавий повествовал о церкви и высоких моральных требованиях, которые Иисус предъявлял к уверовавшим и следовавшим за Ним. Римский писатель и правитель Вифинии Плиний-младший в своих донесениях императору Траяну сообщал, что христианство распространяется в его провинции по городам и селениям, в результате чего языческие капища во многих местах заброшены и жертвоприношение римским богам прекратилось. Эти перемены Плиний ставит в вину христианам и замечает: христиане заверяют, что единственная их вина и заблуждение в том, что у них есть внутренняя потребность встречаться друг с другом в назначенный для встречи день и на рассвете петь гимны Христу как Богу. Они также связаны между собою клятвенным обещанием не допускать в своей жизни никакого воровства, нечестия, грабежа, не нарушать обещанного слова или обязательства и не отказываться от долгов, когда требуют возвратить занятое. В ответ император Траян писал Плинию: «Не преследовать христиан, но если кто из них виновен будет в нарушении римских законов, то должен быть наказан наравне с другими людьми». Приведенных исторических справок вполне достаточно, чтобы убедиться в абсурдности атеистических взглядов, сводящих личность и служение Христа в область мифологии и отрицающих его историческую реальность. Но Христос не нуждается в каких бы то ни было доказательствах своей божественности или человечности. Как в одни его земной жизни, так и на протяжении последующих веков Христос был понимаем как совершеннейший Бог. и человек. Как нет нужды солнцу доказывать, что оно — солнце, так нет надобности Христу доказывать, что Он — единородный Сын Божий. С тех пор, как существует мир, не было в нашей солнечной системе другого солнца. Так не было на земле и другой личности, подобной личности Иисуса Христа. Все, что Христос оставил и сделал для человечества, сделано только потому, что Он был тем, за кого Себя выдавал. Звание Сына Божьего Христос оправдывал всей Своей жизнью и делами. Христос сказал: «Не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца». Поэтому все Его чудеса, все таинственное и необъяснимое в Его характере объясняется божественностью нашего Творца. Когда мы имеем дело с существом всемогущим, чудеса естественны, и затруднения в понимании их неизбежны. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших, говорит Господь. Христос, пророческий, придя в мир, стал Христом историческим, единой сверхъестественной личностью с очевидностью и реальностью которой мы не можем не согласиться, как бы ни опровергали это ученые-материалисты. Характер Христа — чудо для всего мира, изумление для всех веков и поколений. Своей безгрешной жизнью Он превзошел всех когда-либо живших мучеников и святых, Своей мудростью всех мудрецов мира, Своим духовным влиянием и силой всех сильных мира сего. Имя Христа всегда стояло и будет стоять превознесенным превыше всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. Учение Христа изумляет всех мыслителей человечества. Даже скептик Штраус должен был признать, что моральное учение Христа — основа человеческой цивилизации, а сам Христос — образец морального совершенства. У Ринана мы читаем: «Учение Христа — самое прекрасное моральное учение, какое когда-либо было принято человечеством. Каждый из нас обязан этому учению всем тем, что есть доброго в нас, людях. Нагорная проповедь Христа никогда не будет превзойдена». Заканчивая свою книгу «Жизнь Иисуса», Ринан пишет: какие бы ни ожидали нас сюрпризы в будущем, Иисус навсегда останется непревзойденным. Поклонение Ему будет возрастать бесконечно. Его жизнеописание без конца будет вызывать слезы. Его страдания всегда будут умилять благородные возвышенные сердца. Во все века будут проповедовать о том, что между сынами человеческими не был рожден кто-то более великий, чем Иисус. Ученых-скептиков удивляет тот факт, что в своем учении Христос ничего не заимствовал ни у древних языческих мудрецов, ни у еврейских философов и богословов, ни у современных ему передовых мыслителей. Безгрешность Христа, описанная в Евангелиях, как многовековое чудо всемирной истории, стоит выше всего, что было когда-либо описано. Его любезность беспредельна, мужество абсолютно, терпение неиссякаемо, милосердие безгранично, доброта безусловна, вера непоколебима, надежда постоянна, любовь бездонна, проникновенность во все нужды нашей души сверхъестественна, знание Бога и личная его близость к Богу потрясающи, прощение божественно, силы всемогущи. Он исцелял больных, очищал прокаженных, избавлял бесноватых, усмирял бури, умножал хлебы, возрождал живых и воскрешал мертвых. Христос единственный, кто поставил душу человека на должный пьедестал, восполнил ее нужды, наполнил миром и радостью, учил, что душа бессмертна и стоит дороже всех сокровищ мира. Поэтому он и пришел спасать грешников, призывая их к покаянию и возрождению от Слова Божия и Духа Святого. Величайшая из революций земли была произведена Христом. Он основал свое царство не от мира сего, не в умах, а в сердцах людей, любящих его и следовавших его примеру. Христос имел дело с бедными людьми, никогда не стремился к власти, уклонялся от желавших поставить его своим царем, отклонял от себя все похвалы, которые расточали перед ним люди. У Христа не было многоречивых рассуждений, громких слов, высокопарных фраз. Все его проповеди и беседы отличаются чрезвычайной ясностью, правдивостью, простотой. Из истории мы знаем моменты, когда завистливым предлагалась уравниловка, жадным — грабеж, кухаркам — управлять государством. Христос не пользовался методами обольщения трудящихся масс, осуждал плотские наклонности, призывал кающихся и желающих следовать за ним отвергнуть все, что есть живого в человеке, и начать жить интересами духовными, предвкушая скорую встречу с Богом, радость вечную, богатство нетленное, блаженство загробной жизни. Казалось бы, такой призыв Христа и его суровые требования не должны были иметь успеха, но они оказались долгожданными, родными и желанными для бессмертной человеческой души. Своим последователям Христос не обещал ни домов, ни капиталов, ни почестей земных. И тем не менее, они соглашались отвергнуть самих себя и почесть за ссор все земное, идти с готовностью на крест, на костер, на съедение зверям. Мы говорили о Христе пророческом, явившемся в мир по предсказаниям пророков и обетованием Божиим, о Христе историческом, оставившем свой неизгладимый след во всемирной истории, о Христе воскресшем, живом, о Христе, ныне сидящем одесную Отца и проявляющемся в жизни отдельных верующих и всей Церкви через Духа Святого. Не забудем и о том, что Христос вскоре явится на землю вторично, что Он также Христос апокалиптический, грядущий. В книге Апокалипсиса Христос открывает нам суды Божии над народами, говорит об исчезновении нашей планеты, но тут же увлекает наш духовный взор за пределы земной жизни, напоминает о том, что именно ожидает каждого из нас после смерти телесной. Он говорит о себе, как о царе Царства Небесного, и приглашает всех искупленных и уверовавших в Него. «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Вот почему на вопрос, кто способен сказать нам всю правду о существовании загробной жизни, мы с радостной уверенностью отвечаем: таким правдивым, авторитетным, заслуживающим нашего доверия лицом может быть только Единородный Сын Божий, Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос. Как чудесно иметь такого любящего и могущественного Спасителя, который жив и всегда готов помочь тем, кто верует в Него. Что же сказал Христос о загробной жизни? На этот вопрос мы найдем ответ в следующей главе.